Глава 11. Убегаю, улетаю, исчезаю, как в песне. Несусь прочь из комфортабельного отеля, сверкая пятками. Волосы на бегу перевязываю прозрачной пружинной резинкой. Даже толком не понимаю, как до автобус на остановке добираюсь и запрыгиваю в первый приехавший автобус. Делаю все не глядя. И не думаю тоже. Просто хочу испариться и не видеть лжеца с прекрасными глазами. Забиваю самый дальний уголок, притуляюсь к окну и прикрываю глаза. Нет, ресторан пока не принадлежит мне. Она еще не приняла мое предложение. Вспоминаю слова Артема, сказанные во время телефонного разговора. Теперь в моей голове все становится на свои места. Он подружился с папой, узнал о наследстве. Решил вмешаться, вновь очаровать меня. И, женившись, завладеть рестораном. Но зачем? Если его срок и так недолг. К чему такие хитросплетения? Выдыхаю про себя. Прижимаю сумку к груди. А если Нестор Михайлович с ним заодно? Два опытных адвоката плюс обоюдное желание лишить меня почвы под ногами. Просто блеск. Идеально же. Злость распирает меня изнутри. Достаю телефон, нахожу в контактах Фридмана. И уже когда идут первые гудки, ко мне подсаживается Роберт. У него на переносице полоска лейкопластыря. Левый глаз заплыл. Красавец. «Приветик, Климова!» Кричать бесполезно. Да и пассажиров полно. «Как ты меня нашел?» «Существует множество способов отследить человека. 21 век. Щелкает пальцами. «Телефон гони сюда». Молча отдаю ему смартфон. В горле першит от страха. «Я не вернусь, Роб». «А теперь это и не нужно, Анжелика. Ты стала знаменитостью. И нет, тобой завален. И твоим хахалем лощеным. Кстати, как потрахались? Зачетно?» Краснею и ничего не могу с этим поделать. Я в западне. «Не смей, Роб». Или я... не договариваю. Обхватывает мой локоть и больно сдавливает. Наклоняется к уху и обдает чесночным дыханием. «Твое «не смей» уже не котируется. Ресторанчик отпишешь и свободно». «Нет, ни за что». Верчусь, а он только усиливает хватку. Еще немного, и кость треснет. Скотина. Морщусь от разрывной боли и даже завопить не могу. Кругом люди. «Хочешь стать нашей шлюхой? У меня много родни. Устанешь стонать, девочка. Так что выбирай. Рестик или бесплатная секс-кукла». Роберт отпускает меня и скользит по кожаному сиденью краю. На прощание посылает мне жалящий взгляд. Понимаю, я еще в большей передряге, чем когда-либо. Долги по образовательному кредиту и прочее — незначительные мелочи. Я влипла по самое небалуй с кавказскими мотивами. Эти мерзавцы не отстанут. Они почуяли кровь. Слабые жертвы и будут ступать по пятам. Выжидать и подстраивать ситуации, чтобы быстрее получить желаемое. Черт. Выскакиваю на ближайшей остановке и иду вдоль дороги. Морской бриз обжигает. Солнце в зените. Палит будто в разгар лета. Несколько километров спустя... останавливаюсь и перевожу дыхание. Ноги устают и деревенеют. Спина отваливается. До дома еще прилично шагать. И вишенка на торте — отсутствие телефона. Не позвонить, не вызвать такси или помощь. Так и заканчиваются все известные драматические фильмы. Одинокая девушка по собственной вине теряется бесследно в часе езды от дома. Опять проклятие. Не стоило мне устраиваться к Аслану. Знала же, добром не обернется. И учиться на бухгалтера тоже не надо было. Но папа настоял. Хотел, чтобы умела общаться с деньгами. А я? Получила красный диплом. Только хуже себе сделала. Ситую на жизнь еще примерно километр. «Ань!» — кричит Артем. Узнаю его низкий голос из тысячи. «Отстань, Волжский!» «Садись в машину, не дури!» Сбавляет скорость, авто катится вровень со мной. «Ты лгал мне. Хочешь заполучить ресторан?» «Да не нужен он мне. Садись, расскажу, что происходит». Торможу, приставляю руки к бокам. «Правда? Еще скажи, даешь железное мужское слово!» Кабриолет обгоняет все, кому не лень. Еще и сигналит настойчиво. Артем шлет всех в пешее путешествие и продолжает нарушать правила дорожного движения. «Садись, — говорю, — или мы снова станем звездой Рутуба!» Обреченно вздыхаю. Наше последнее видео и так стало вирусным. Заполонило всемирную сеть. Новой порции славы не хочу. Приближаюсь к машине, открываю дверь и занимаю пассажирское кресло. Артем давит на газ, и мы мчимся вдоль густо заросшего обрыва. «Так что ты мне хочешь рассказать? Что ты не болен? И весь построенный на этом обман? Ради того, чтобы отнять ресторан? А секс так в качестве бонуса?» «Чтоб тебя!» Переключает рычаг скоростей, сворачивает в сторону поселка. «Ты когда-нибудь будешь верить людям?» «Сложно верить тем, кто постоянно лжет. Волосы развиваются, путаются из-за встречного ветра. То и дело убираю их с лица. Но можно же дать шанс!» Следит за дорогой, бросая на меня редкие взгляды. «Продолжим философствовать? Или ты уже поделишься чем-то?» Артем съезжает с пригорка, и наступает тишина, которую я совсем не ожидала. Паркуется под величественным орехом и глушит двигатель. Становится еще тише. Сейчас разгар дня, улица пустая. Мы с ним одни, и от этого не легче. А ведь 5 минут назад я мысленно молилась об исчезновении всех назойливых звуков. «Я болен. Это не ложь. И да, Нептун мне нужен, но...» «Какой же ты?» Из меня рвется ядовитая змея. «Погоди ты!» Поворачивается, пятерни укладывает волосы. «Мы с твоим отцом и Нестором Михайловичем и... кое о чем договорились». «О, целый сговор!» Усмехаюсь. «Ради благой цели. Понимаешь, когда мы с твоим отцом встретились, он сказал мне, что у тебя проблемы. Серьезные. Но ты держишь его на расстоянии. Он переживал, что детище всей его жизни перейдет в чужие руки. Вот и придумал игру с поцелуями и видео». «Значит, он обо всем знал?» Заикаясь. «Абсолютно все, Лик. И очень волновался. И я не знаю, у нас всегда с ним было взаимопонимание. Он сказал мне, что жалел о нашем расставании. Видел нас в будущем вместе. Папа мог такое сказать. Грустно улыбаюсь. В его духе. Да и мне не раз тебя припоминал. Мы вчетвером решили заманить тебя в город. Хотели, чтобы ты вступила в наследство. Мы поженились. Я опустошил бы один из своих щитов, и Нептун бы снова ожил. Получил второе дыхание. Возможно, выстроили целую сеть маленьких ресторанчиков. Понимаешь?» «Нет, не понимаю. Моргаю медленно. Зачем тебе все это нужно? И кто четвертый в вашей команде?»